как Керама побывал в чреве злого духа Орароруа. В Торессовом проливе, воды которого омывают земли Кивай, водится много дюгоней. Эти медлительные животные, похожие сразу и на китов, и на тюленей, могут быть легкой добычей, если только знать те места, куда они приплывают полакомиться водорослями. Их убивают гарпунами с помостов, которые киваи установили прямо посреди пролива. Однажды житель деревни Кубира по имени Керами поставил такой помост, взобрался на него и стал смотреть в воду, где проплывали рыбы, которыми так богат пролив. Вот скат, вот каменный окунь, вот рыба-крылатка. А надо сказать, что в те времена все рыбы были похожи одна на другую. У всех было одинаковое длинное тело, короткие плавники и небольшой рот. Сидит на помостике Рама, смотрит и видит, что внизу появилась большая тень. «Ага, вот, наконец, приплыл и дюгонь», — решил Керама, выпрямился во весь рост, поднял гарпун и, когда тень подплыла ближе, метнул его. Гарпун вонзился во что-то мягкое, веревка, к которой он был привязан, натянулась, и Керама полетел в воду. Под водой он раскрыл глаза и увидел чудовищную рыбу. Она распахнула огромный рот и проглотила Кераму. Это была не рыба, а злой дух Орароруа. Оказавшись в желудке у него, Керама огляделся, увидел, как тут просторно и как тут много людей, которых проглотил Орароруа, и рыб, которые тоже не смогли спастись от его пасти. «Как вы сюда попали?» — стал спрашивать Керама людей. «Что вы делали в море?» «Я ловил зеленых черепах», — отвечает один кивая. «А я ставил сети на каменных окуней», — говорит другой. «А я нырял за раковинами, чтобы обменять их на молодых свиней и на муку сага», — отвечает третий. «Орароруа глотает всех без разбора». «Что же нам делать?» — стали они думать. Думали, думали и придумали. Сделаем так, как поступают наши старики, когда хотят, чтобы злые духи, живущие в лесу, не трогали людей. Надо устроить в честь нашего хозяина танцы. Это будет большое представление, и оно понравится ему. Так и решили. Сделали маски, закрывающие головы, раскрасили лица и воткнули в волосы перья. После этого все стали танцевать, кричать и показывать все новые и новые представления. Орароруа так понравились их танцы и игры, что он подплыл к берегу, раскрыл рот, выпустил всех, кто был у него в животе, а сам скрылся. И тогда на берег пришли родственники спасенных и принесли с собой много свиного мяса, клубней ямса, кокосовых орехов и бананов. Женщины испекли мясо в земляных ямах, прикрытых листьями, а мужчины стали пить напиток гамода, который делает их веселыми и смелыми, и все ели и танцевали. Надо сказать, что на праздник пришли и морские животные, и когда они увидели, как движутся по поляне люди, они тоже захотели танцевать. Но рыбы не умеют это делать, и, начав танцевать, свалились в кучу. При этом ската придавили, и он стал плоским. Каменному окуню безобразно растянули рот, а морской рак-лангуст, выбираясь из-под упавших, пятился назад, назад, и с тех пор поступает так при всякой опасности. Что до киваи, то они до сих пор охотятся в Торессовом проливе на дюгоней, помнят Кераму и пересказывают друг другу историю его похождений.